Глава 18. Город-порт Бристоль. Его высочество Антуан Ричард. Молодой принц сидел за широким столом из красного дерева с дорогой резьбой на ножках и по краям и слушал доклад личного помощника, с которым работал с самого начала. «Ваше высочество, флот неимоверно разросся за эти несколько лет. Уже практически нет места в дальней бухте для кораблей. Джонсон, шторма начнутся через пару месяцев. Зиму пусть стоят», — перебил Антон, не дослушав советника. «А потом мы отправим их на маленькую войну. Пора посмотреть мой флот в действии», — хищно добавил он, поправив прядь вьющихся волос. В центре плана молодого принца был флот. Антон с 12 лет ездил в Бристоль, проводил очень много времени за изучением кораблестроения и навигации, организовав и подготовив свой собственный флот с громким названием «Королевские пираньи». Антуан Ричард Уэстландский всегда стремился стать королем. Лорд Итан Джонсон работал с принцем, как только тому исполнилось 10 лет, и уже тогда мальчик был гениален, прирожденный стратег и интриган. И в нем не было зла, как, например, у ее высочества Элизабет Матильды. Иными словами, даже на старте Антуан Уэстландский уже был впереди остальных. «Что там мои родственнички?» — спокойно спросил принц, подписывая какой-то документ. Ее высочество Элизабет послала в Бристоль больного черной хворью. Обезвредили. Высоко вскинутые брови Антуана дали ясно понять, что он ждет деталей. Впрочем, она также поступила и с другими. До его высочества Роберта страшная посылка дошла. У них город перекрыли. Принц сидит в замке и носа не кажет. А до ее высочества Элоизы чумной еще не добрался. Стоит ли ей отправить голубя с предупреждением? Антуан откинулся на спинку кресла и прищурил голубые глаза. Решение он принял мгновенно. «Нет». Лорд Итан коротко кивнул. «Можешь идти», — отпустил его Антуан коротким взмахом руки. Советник тут же подскочил и, низко поклонившись, вышел прочь. Оставшись один, наследный принц медленно поднялся из-за стола и подошел к горевшему камину. «Будет жаль, если вы погибнете», — тихо сказал он вслух. «Особенно Роберта. Но это игра, а победители не судят». Помолчал немного, весело хмыкнул, покачав головой. «Элизабет, как же грязно ты играешь. И глупо. Следует тебя наказать. Это мое королевство и мои подданные. Стоит обдумать варианты». Он потер длинными пальцами виски, после чего вернулся на рабочее место, чтобы обдумать пришедшие в голову идеи. Город Бирмингем. Роберт Бонем Уэстландский. «Мэтью, отпишите Лои», — устало сказал он. «Есть вероятность, что мы успеем ее предупредить о посылке». Разведка доложила, что это ее высочество Элизабет Матильда постаралась. «Плохая у нас разведка, Мэтт». Силы покидали юношу, и он прикрыл свинцовые веки. «Просто отвратительное». Лорд Мэтью Тейлор поднялся и подошел к распахнутому окну. И тут же в его взгляде мелькнула обреченность. Столбы темного дыма горели повсюду. Ее высочество Элизабет сумасшедшая. Уничтожить половину города, ни в чем не повинных людей, только чтобы убить младшего брата? Она точно ненормальная. Он отпишет ее высочеству Элоизе. Но навряд ли эта девчушка что-то сможет сделать против надвигающейся угрозы. Лорд Мэтью запомнил ее как добрую, ничего не смыслящую в политике девчушку. Божий одуванчик. Принц Роберт чувствовал себя неважно, и лорд Мэтью опасался, что он заболел. Хотя особых проявлений болезни пока заметно не было. Город Йорк. Элизабет Матильда Уэстландская. «Пирс», — обратилась она к своему советнику, — «вышла?» «Ваше высочество», — склонил голову мужчина, внутренне содрогаясь от безумного блеска бледно-голубых глаз принцессы. «Посылки отправлены. До вашего старшего брата не дошла. Перехватили». «Этого и следовало ожидать», — почему-то довольно кивнула девушка. «Антуан умен и предусмотрителен». «До Роберта Бона мы дошли. Город закрыт на карантин». «Ух!» — весело рассмеялась Элизабет. «Неожиданно. Но я думала, он играючи справится с этой проблемой. Видать, братцу Роберту вовремя не доложили». Плохо работают его люди в моем окружении. А что там с маленькой Лоизой?» «Пока неизвестно», — покачал головой лорд Пирс Уильсом. «Она живет в такой глуши, что все сообщения от наших шпионов приходят с большим опозданием. Епископ Кирье — очень полезный человек в стане врага. Жаль, если она помрет от черной смерти. Но ничего, незаменимых не бывает. Уильямс». Хищный взгляд принцессы проморозил нутро советника. «Вы должны это понимать, как никто». Лорд Уильям судорожно сглотнул, но тут же опомнился и склонился чуть ли не до каменного пола. «Не стоит показывать свой страх принцессе. Это чревато. Передайте святым отцам, что я собираюсь посетить их резиденцию в Лестере до первого снега. Они обещали показать мне свое великое оружие. Хочу убедиться, что наш с ними договор заключен не зря». Советник принцессы кивнул и степенно вышел, сдерживаясь, чтобы не побежать куда подальше от Элизабет Уэстландской, да и из замка, а может, и вовсе из королевства. Если девчонка сядет на трон, он даже боялся представить, чем это может обернуться для них всех. Чудовище, а не принцесса.